Благодарю тебя, Господь, за то, что устоять дал силы, хоть и в тюрьме страдает плоть, но все же я в тебе счастливый, и это счастье ты мне дал, не заслужил его ничем я, но ты мне милость оказал и за меня понес мучение. Ты помогаешь, Боже, мне идти тернистою тропою к святой заоблачной стране. Твой глаз звучит, иди за мною, я поведу тебя вперед, сквозь жизни шум и чрез гонения, в страну, где избранный народ поет с восторгом гимн хваленья. За Христом спокойной, твердою стопою, с Ним вместе в небо мы войдем, куда стремлюсь я всей душою, всем сердцем славлю я тебя, утешен я, Господь, тобою. Хорошо идти всегда тобой проложенной тропою. Всем сердцем славлю я тебя, утешен я, Господь, тобою. Как хорошо идти всегда тобой.